Доброе утро, дорогие телезрители. Сегодняшнюю передачу мы посвящаем событию, которое произошло 25 ноября сего года в самом западном городе России, в городе Балтийске, центре военно-морской базы Краснознаменного Балтийского флота. Но для того, чтобы рассказать об этом событии, необходимо упомянуть о ином событии, состоявшемся 4-5 августа, также сего года, в Санаксарском монастыре в Мордовско-Саранской епархии. Именно в том монастыре был совершен чин канонизации, то есть причисления к лику святых, святаго праведного Феодора Воина, всем нам хорошо известного адмирала Федора Федоровича Ушакова. Среди инициаторов канонизации был архиепископ Саранский и Мордовский Варсонофий, председатель Союза писателей России Валерий Николаевич Ганичев, глава администрации Мордовской республики Николай Иванович Меркушкин и многие-многие другие военачальники, представители интеллигенции, духовенства, простые люди. Что же заставляло всех этих многочисленных людей ставить вопрос о канонизации адмирала? Ну, конечно, историков и военных поражает тот факт, что это единственный в истории флотоводец, полководец, который не имел ни одного поражения. Ну, можно себе представить такое? Ведь он был не теоретиком, работавшим в генеральном штабе и водившим макеты кораблей по искусственному морю. Он был боевым офицером, а затем адмиралом, который постоянно вступал в противодействие с врагом. Именно он наводил ужас на нашего тогдашнего главного морского противника Турцию. Его называли Ушак-паша, и от одного лишь только имени то, что называется, враг приходил в трепет. И если бы победы Ушакова были только результатом его мастерства, то, наверное, никто бы никогда и не поставил вопрос о его канонизации. Но дело в том, что вот это чудо адмирала Ушакова, его воинское чудо, каким-то совершенно определенным образом вписывалось во всю его жизнь. Тоже чудесную и даже странную. Адмирал никогда не женился, был человеком одиноким. Для него служение во флоте было главным, единственным делом его жизни. Всякий раз, когда приходилось делать что-то важное, значительное, будущий адмирал, а потом и адмирал, отдавал этому всю свою энергию, все свои силы, поминутно рискуя своей жизнью. Так было в грозную годину эпидемии чумы. Ушакову было поручено сделать все для того, чтобы не распространилось страшное заболевание. Вот он не боялся общаться со смертельно больными, заразными людьми. Он организовал прекрасные условия санитарии, питания, медицинской поддержки, изоляции больных. Короче говоря, он побеждает чуму. Ну а затем замечательные военные сражения. Ушаков дает бой противнику во много превосходящему и одерживает победу. Одну за другой. Черное море перестает быть внутренним водоемом турецкого султана. Оно становится русским морем. А Россию узнает в Средиземном море. Начало освободительного движения в Греции, долгие годы томившейся под турецким игом, также начинается с победоносных действий Ушаковской эскадры. Конечно, у военного человека, в жизни военного человека не так просто рассмотреть и опознать эту духовную составляющую. Она ведь плотно закрыта военным мундиром и особенностями быта человека, подчиненного военному уставу. Но последние годы жизни знаменитого флотоводца помогают понять, кем же он был на самом деле как человек. Ушаков уходит в отставку. Некоторые поговаривают, что не очень справедливо, что он еще бы мог возглавлять флот, что он еще был полон сил. Но так бывает. А дальше происходит нечто необычное. Ведь это первый человек в российском флоте. Ну где бы он должен был жить, уйдя в отставку? Ну, наверное, в Петербурге, политической и военной столице империи, рядом с Адмиралтейством. Ведь здесь все морские новости, здесь мост генерального штаба, здесь интересно жить для такого высокого профессионала. Ну и потом почет и уважение, ведь никто не забыл великих подвигов Ушакова. Ну, если не в Петербурге, так, может, в Москве, второй тогдашней столице империи, где также собиралось блестящее общество, и где такой умный, образованный и известный человек, как Ушаков, мог украсить с собой любой самый высокосветский салон. Ушаков не едет в Петербург и не остается в Москве. Он делает то, что совершенно непонятно абсолютному большинству тогдашних высокопоставленных людей и сегодняшних высокопоставленных людей. Он уезжает в глушь, в Тамбовскую область, где нету никакого моря, где никакого моряка не сыщешь, где мало кто понимал, кем был Ушаков, где не было никакой подходящей для него восторженной аудитории, никаких салонов. Он едет к стенам Санаксарского монастыря, где был монахом его дядя, также праведный монах Федор. Поселяется у стен этого монастыря, в простых очень условиях живет. Посещает храм Божий. Очень часто бывает с богослужением. Люди, конечно, узнают, что вот такой выдающийся человек поселился. Ну и как всегда к таким людям, ведь в первую очередь обращаются с просьбами: помоги материально, поддержи. И всю свою оставшуюся жизнь великий флотоводец посвящает простым людям, которым он помогает материально, духовно, поддерживая их и находясь вне всяких центров политической и культурной жизни страны. Он уходит в себя, в глубину своей духовной жизни. Он был духовно силен и богат. И это свое духовное богатство обильно расточал среди тех, кто в нем нуждался. Вот почему изучение истории жизни адмирала почти что моментально приводит к убеждению, что это действительно был святой человек, подвижник. Он был подвижником везде, куда его Господь направлял служить, будь то на вершину воинской славы или в уединенное место вблизи Санаксарского монастыря. 4-5 августа в стенах Санаксарского монастыря состоялось торжественное прославление адмирала Федора Ушакова в лике русских святых. А 25 ноября мощи торжественно были встречены в городе Балтийске. Товарищ командующий, рота почетного караула по случаю ритуала перенесения мощей адмирала Ушакова построена. Командир роты почетного караула, гвардии капитан Безруков. Есть. Здравствуйте, товарищи! Сразу же после прославления святаго адмирала российского было принято решение, чтобы на каждом флоте была частица его мощей. Ну а поскольку адмирал Ушаков по жизни-то начал свое служение с Балтийского флота мичманом, вот и решено было, что впервые первым из флотов, кто получит частицу мощей, будет Балтийский флот. После молебна, выступления губернатора, командующего и митрополита, мощи были торжественно погружены вместе с образом на флагманский катер. И затем, при прекрасной погоде, состоялся обход войск адмиралом святым своих последователей, своих преемников. Было трогательно видеть, как катер проходил мимо стоявших на рейде современных боевых кораблей, на палубе которых застыл личный состав. Мощами, иконой осенялись боевые корабли Балтийского флота, преемники, продолжатели дела святаго российского адмирала Федора Ушакова, как бы принимали его благословение, встречались с ним. Ушаков снова вернулся на Балтику. А затем мощи торжественно были перенесены от пирса, к которому пристал флагманский катер, к Свято-Георгиевскому морскому собору в городе Балтийске, где они и будут находиться. Все это имело, конечно, имеет огромное значение для церкви, для народа нашего, для вооруженных сил, для российского флота. Как бы сомкнулись времена, некогда искусственно разделенные. Адмирал Ушаков, принадлежавший прошлому, стал сегодня частицей настоящего. Он своим телом, частицей своего тела, ныне присутствует на Балтийском флоте. Но самое главное, и моряки это почувствовали. Он присутствует там силой своего духа. Ибо как святой земли русской, он ныне предстоит пред Богом и молится о славе России, о славе ее непобедимого военно-морского флота. Благодарю Бога, что мне, как митрополиту Смоленскому и Калининградскому, удалось возглавить и торжества по случаю канонизации в Сыноцарском монастыре и в городе Балтийске. Для меня это тоже лично было глубоким переживанием, сильным духовным опытом. По себе могу судить о том, какой великий заступник о земле русской ныне предстоит Господу в лице святаго праведного Федора Воинова, адмирала российского флота. На этом я прощаюсь, дорогие телезрители. Божье благословение пусть пребывает со всеми вами. И до новых встреч.